Глава 6. На недельку до второго. Местные обыватели были в шоке от того, как закрутились дела возле вчера еще, по их мнению, конечно, приличной таверны. Поскольку у нас с ними были разные точки зрения на это понятие, то нагнанные за день рабочие стали разбирать и сносить то, что было раньше пошатнувшимся зданием в такие сроки, что к вечеру виднелся только деревянный фундамент. Я сначала не хотел все делать с нуля, но затем вспомнил местную забаву, о которой мне рассказали при прибытии, так что строители начали возводить капитальное здание из камня, не забыв о фундаменте. Энни пыталась меня убедить, что стройка затянется, и я потеряю кучу денег, а все, что нам нужно, просто отремонтировать то, что было. Но я остался непреклонен. По всему городу был брошен клич, что нанимаются каменщики и плотники за двойную ставку обычного вознаграждения, причем принимаются люди этих специальностей без ограничений в численности. Едва я раздал задаток, как вечером следующего дня у меня стояла очередь из бригадиров, готовых наняться. Цеховая структура тут процветала, так что, договариваясь с одним человеком, я нанимал сразу 10-20 специалистов по одной цене. Деньги лились рекой, так что очень скоро даже Энни была шокирована темпами, которыми несколько сотен людей в три смены, работая даже по ночам, могут возвести трехэтажное просторное здание из камня. Когда все работы по кладке были закончены и я со всеми рассчитался, то едва объявил открытие вакансии на обустройство помещений, воспроизведение мебели по моим эскизам, а также пошив белья и одежды, то все свободное население, желающее работать, выстроилась ко мне в очередь, и это не считая рабов, которых хозяева присылали подзаработать им копейку. Так что, несмотря на все рассуждения, непонимание моих идей и на слова о невозможности задуманного, деньги творили чудеса. И вот уже к концу второй недели, параллельно с нашими разговорами с Джонни и моим изучением расстановки местных сил, стройка была полностью закончена, а таверна была готова принять своих первых посетителей. Энни, приодетая по случаю в новую одежду, мялась возле стойки с волнением, ожидая прихода первых посетителей. Ими были, конечно же, непростые люди, местных забулдык больше на пушечный выстрел не подпускали к приличному, теперь по нашему мнению, заведению. А магистрат и пара капитанов, кого я смог подкупить по случаю открытия моей таверны. Поскольку реклама – двигатель прогресса, то я постарался разбросать по городу вдосталь листовок с изображением нового места, а также средним чеком обеда, чтобы всякая шваль не приходила к нам лишний раз. Хотя у дверей прочно обосновалась шестерка крепких новеньких подростков, которых подобрал и ввел в банду Джонни в усиление к своему составу. Ноги моряковых пьяниц привычно вели на прежнее место, которое внезапно перестало радо их видеть, и крепкие тумаки, что им доставались, разносили весть о смене хозяина лучше всяких долгих объяснений. Даже я заметил, насколько банда Джонни возросла и усилилась за это короткое время. Теперь, когда он шел по городу, а особенно рядом со мной, местная шпана едва не переставала дышать и льстиво здоровалась с ним, специально переходя на дорогу, по которой мы шли. Он благородно кивал, раскланивался, но я видел, насколько все происходящее льстит его самолюбию. В одночасье его банда стала не только известна всему Портсвину, но и весьма уважаемо. Капитан, магистратор, и я раскланялся с первыми гостями, которых пропустили внутрь. Они ошарашенно оглядывались по сторонам, а запахи, которые раздавались со стороны кухни, заставляли их принюхиваться и посматривать в нужном направлении. Энни, получив доступ к самым свежим продуктам, да к тому же с моими подсказками, смогла превзойти себя и выдала такой обед, что ни у кого из присутствующих не повернулся язык сказать плохого слова. Мало того, после обсуждения текущих дел, а также всяческих заверений гостей, что они готовы рекомендовать мое место любому порядочному торговцу или капитану, им в подарок перед уходом были вручены пакеты с символикой таверны, списком обедов, а также бутербродами на вынос, завернутыми в бумагу. В общем и целом, культурный шок был таким, что они не выдержали и пришли ужинать этим же вечером, захватив с собой семьи. Поскольку никакого пьяного сброда больше в таверне не было, то вечер прошел еще более отлично, чем обед, а я обрел нужные знакомства среди правящей верхушки, хотя и без этого прекрасно знал каждую значимую собаку в этом городе. Единственное, что внесло ложку дегтя в прекрасное настроение вечера, что мне весьма нетонко намекнули, что у такого пусть и весьма обеспеченного человека с амбициями всегда должен быть покровитель, иначе как я смогу противостоять всяческим неприятностям, которыми так полон недружелюбный мир вокруг. Я обещал подумать над этим предложением. Мне дали время в 2 дня. За всей этой суетой я не забывал о своем главном деле, ради которого приехал сюда, так что тщательно готовился, создавая нужные мне предметы. С этим возникли проблемы, так как я пока не умел делать вещи нужной мне формы. Тренировки приносили небольшой эффект. Сделать, например, из ложки вилку пока получалось с трудом. Менять форму оказалось труднее, чем структуру. Так что приходилось сначала делать вещи нужной формы и размера из дерева, которые я потом превращал в каучук, стекло и сталь. Так что когда с открытием таверны у меня полностью освободилось время, я запланировал проведение акции на сегодняшнюю ночь. Благо нужные мне 3 корабля капитана Бэггинса стояли сейчас на рейде. Собрав мешок с вещами, я открыл дверь своей комнаты и стал тихо спускаться вниз. «Удачной охоты, милорд!» В полной ночной тишине голос Джонни заставил меня вздрогнуть. И я обернулся, увидев подростка и показав ему кулак. Затем отпер входную дверь и зашагал к дальнему пирсу, у которого стояла лодка, купленная специально для меня. Вставив весла в уключины, я распаковал мешок и положил водолазные принадлежности на дно лодки. Мне придется грести минут 10, прежде чем я приближусь к кораблям на нужную дистанцию, чтобы можно было оставить лодку там, где ее не будет видно. Я планировал спрятать ее за другими кораблями, потом под водой доплыть до нужных мне. Скрип дерева о металл, а также плескание воды от ударов весел стало укачивать, так что я поднатужился и быстро добрался до нужного мне судна, пристыковав лодку к такой же привязанной к нему канатом. Одев маску с трубкой и ласты, я кувыркнулся в воду, больно ударившись затылком. Чертыхаясь и злясь на себя за то, что мало тренировался, я погрузился ровно настолько, чтобы меня не было видно, и поплыл к 3 кораблям, стоявшим в 20 метрах левее. План мой был тупой, безумный, но я хотел попробовать, причем так, что руки чесались опробовать превращение на больших предметах. В комнате мне удавалось превращение и довольно легко с габаритными предметами, но с кораблями я пробовал проделать такое впервые. Подплыв к борту 1-го, я прислушался. Все было тихо и спокойно, так что, приложив руку к скользкому дереву, заросшему ракушками, и создав в голове образ корабля от носа до кормы, я представил обращение. Сначала ничего не происходило, но внезапно на меня обрушился огромный столб воды, смешанный с человеческими телами, вещами и всеми навесными и незакрепленными предметами, что не составляли собой общую часть корабля. Но зато корпус, мачты, такелаж и паруса – все обратилось в воду. Меня оглушило и смыло в сторону. Вода попала всюду, и я стал захлебываться, погружаясь под воду. Паника охватила меня, и я и так не слишком жаловал большие объемы воды в виде моря, а тут еще моя суицидальная попытка превращения целого корабля в воду. Панику удалось унять с большим трудом. Я взял себя в руки и загреб вверх. Сильно помогали ласты, которые прямо-таки выталкивали меня на поверхность. Первый вдох совпал с ворвавшимися мне в уши криками людей, которые, не понимая, что произошло, барахтались на поверхности воды, вызывая собратьев с других кораблей. Вскоре на одном из них загорелись факелы, и я понял, что пора мне продолжить свой план, только внести в него небольшие корректировки. Поэтому, тихо подплыв ко второму кораблю, на котором готовили спасательную экспедицию, не с борта, как в прошлый раз, а со стороны руля, таким образом упавший сверху объем воды просто оттолкнул меня к третьему судну, а спасатели превратились в тонущих. Крик, ругань и шум стояли такие, что и на соседних кораблях стал зажигаться свет, а люди не понимали, что вообще происходит. «Вон он, демон!» Внезапно я услышал крик, когда подплыл к последней из намеченных мной целей, и рядом со мной яркая вспышка озарила воду. «Стреляй, вон же он! Это он топит нас! Быстрей, Джон!» Крики смешались с яркими вспышками, и сначала молния, а затем фаербол прошли так рядом со мной, что, казалось, ноги свело судорогой. Заметили, блин. У меня был выбор повернуть назад под обстрелом, который ввели в меня какими-то магическими артефактами с борта корабля, или закончить дело, под шумок убравшись домой. И я выбрал второе. Так что трансформация корабля совпала с ударом по мне шара огня, который обжег бок, словно вокруг и не было миллионов тонн воды. Когда стрелять стало некому, поскольку охотники на меня оказались в воде и у них появились другие заботы, я погрузился под воду и, стараясь не обращать внимания на боль в боку, поплыл к оставленной лодке. Практически весь рейд ближайших кораблей к месту событий был всполошен. На моем же, к которому я привязал лодку, проснулся только дневальный, который, стоя с факелом и зевая, не мог рассмотреть, что же там в ночи происходит, отчего разносится по бухте куча криков и ругани. С трудом подтянувшись и перебросив тело в лодку, я сорвал с себя маску и зашипел от боли. Первый взгляд на ожог не предвещал ничего хорошего. Кожа стала слезать, и показалось розовое мясо, быстро наполнявшееся кровью. Соленая вода усугубляла дело, так что, быстро закинув выдающие меня предметы в мешок, я закинул его под скамью и направил лодку к берегу, оставляя за собой освещенные корабли, человеческие крики и ругань. Дело было сделано, пусть и не так, как я это планировал изначально. Сил, чтобы вытащить лодку на берег, у меня не осталось. Кровь продолжала сочиться, а попадающая на рану морская вода не добавляла мне приятных ощущений. Так что последнее, что я смог, это привязать ее к пирсу и, шатаясь, словно пьяный грузчик, поплестись к таверне, благо она находилась недалеко. Не зря же я выбрал такое удачное место для своего нового дома. «Милорд, давайте я вам помогу». Тихий голос, раздавшийся рядом со мной, заставил меня вздрогнуть и схватиться за кинжал. Чертыхнувшись, я повернулся и увидел рядом Хромого. «Джонни, тебе жить надоело, так подкрадываешься», – проворчал я, но принял его плечо и с облегчением облокотился на подростка, который по непонятной мне причине с такой кличкой был не только не хромым, но еще и весьма крепким для своих лет. Подросток промолчал, приняв мой вес на себя. «Кстати, хотел спросить, почему хромой-то?» «Очень ногу мне сломал, и я долгое время с трудом ходил», не очень охотно, судя по голосу, ответил он. «Потом в одном месте мне ее смогли вылечить, правда, заново при этом сломав». «А родители? Они живы?» «Мать, да, обитает в одном из притонов, крепко подсела на стиксскую дурь, а отца я не помню, наверняка моя мать тоже». «Что планируешь делать, когда вырастешь?» Наш разговор внезапно стал личным, так что я осторожно стал задавать вопросы. «Как и все, подамся в матросы», – он вздохнул. «Жаль, не всех берут на хорошие суда, а на других смысла нет матросить. Люди там не задерживаются надолго. Либо на корм рыбам, либо калекой обратно в город». Так, разговаривая, мы добрались до таверны, где, открыв дверь своим ключом, тихо зашли внутрь. До утра было далеко, так что по пути ко мне в комнату мы никого не встретили и не потревожили. После состоявшегося разговора я не мог просто так выгнать его, поэтому, показав рукой на стул, достал из сумки свой второй кинжал. Он молчаливо, но внимательно наблюдал, как, матерясь и скрипя зубами, я содрал с себя рубашку вместе с коркой подсохшей крови и приложил лезвие оружия к ране. Оно осветилось зеленью, и под его ошарашенным взглядом края стали стягиваться, вытесняя наружу подсохшие сгустки крови, и вскоре на месте обожженной страшной раны оказалась лишь молодая розовая кожа. Я поднял взгляд на его лицо и усмехнулся. Парень был едва жив. Он смотрел то на оружие в моих руках, то на меня. В его выражении появилась паника. «Не бойся. Я понял причины его резкой смены настроения. И если бы я хотел от тебя избавиться, сделал бы это еще на пирсе, не задавая лишних вопросов». «Но как? Как вы это смогли?» Он немного успокоился, убедившись, что я не собираюсь на него нападать, поэтому слова вырвались у него словно водопад. «Некоторые вопросы нельзя задавать, чтобы не получить на них ответы». Я подошел к нему ближе, как и те, что касаются сегодняшней ночи в принципе. Он закивал, посматривая на мой кинжал. «Какая нога у тебя болела?» – спросил я. Он, не понимая, показал рукой на левую. Я придвинулся и, подняв ему штанину, дотронулся лезвием до кожи. Джонни зачарованно смотрел, как оружие зеленеет и спустя мгновение становится обычным металлом. «Боль!» – он судорожно вздрогнул, когда я отнял оружие от его ноги. «Она пропала! Совсем!» «Ну вот и отлично!» – проворчал я, возвращая кинжал в свою сумку. «Так что на этом все. Мне нужно выспаться, а тебе вернуться к себе и помалкивать. Это понятно?» «Да, милорд». Он встал и почтительно склонился. Дождавшись, когда он выйдет, я запер дверь и, раздевшись, упал на кровать. Сон не шел в голову, поскольку в ней роилось слишком много мыслей, в том числе и воспоминания, как тяжело мне дались эти превращения кораблей. Если бы не Джонни, я, возможно, и не дошел бы до дома, упав на полпути. Меня подкосила не только рана, но и полное отсутствие сил, которых не осталось, когда я смог наконец догрести до берега после столь сильных трансфигураций. Похоже, надо больше тренироваться в этой способности. Что-то слишком уверовал в ту легкость, с которой я превращаю в золото небольшие предметы. Я лежал с закрытыми глазами и размышлял, поскольку сон все не накатывал. Выезжать за город и превращать деревья или земли в статуи, например. Размышляя над этим, я не заметил, как провалился в сон. Проснулся от того, что сквозь сон постоянно пробивались возбужденные голоса, раздававшиеся снизу. Я пытался не обращать внимания на них, но раздражение взяло свое, так что, открыв глаза и полностью проснувшись, я оделся и пошел выяснить причину этих возгласов. Едва я ступил на лестницу, как ко мне бросилась Энни. «Милорд, в нашей гавани завелось чудовище!» «Да? С чего это внезапно?» – притворно удивился я. «Вчера им были уничтожены 3 корабля 5-го капитана, при этом утонуло лишь несколько моряков из тех, кто не умел плавать, остальных вскоре после происшествия подобрали из воды». «При чем здесь тогда чудовище?» Не понял я ее логики. «Некоторые из них видели странное чудовище с ногами, как у морских животных, расширяющихся в плавники, но больше всего их поразили один огромный глаз и рог, которые видели у него на голове. У нас сроду таких чудищ не водилось, милорд!» Она выглядела испуганной. Вот так и возникают слухи о гигантских кракенах, которые топят корабли, про себя усмехнулся я. А всего-то моряки увидели 10-метрового кальмара. В любом случае, подобные слухи были мне на руку. Пока все обсуждают морских чудищ, которыми по местным поверьям полны моря, мне переживать нечего, лишь бы меня не схватили в моем снаряжении, только тогда у людей могли возникнуть закономерные подозрения. «Джонни!» – она, увидев, что в таверну вошел подросток, бросилась к нему. «Что говорят в порту? Подробности известны?» Он стал отвечать, при этом косясь на меня. «Только то, что я рассказал с утра. Бэггинс рвет и мечет. Корабли только вчера вошли в гавань и не успели разгрузиться. Их очередь должна была прийти завтра. Так что, по словам знающих людей, он потерял с этой выходки чудовища целое состояние. Некоторые поговаривают, что это может стоить ему место 5-го капитана». Управляющая ахнула. «Сколько он потерял?» «Точных сумм, конечно, не называют, но все убеждены, что речь идет о 500 000 золотых монет». Назвал подросток сумму, от которой у Энни подогнулись коленки, и она упала на стул, стоявший рядом. «Сколько?» – хрипло переспросила она. Джонни с удовольствием повторил сумму, при этом хитро посмотрев на меня. Но я сделал полностью безразличную мимику, словно меня это совершенно не касалось. Один из капитанов уверял, что успел ранить чудище из магического посоха, так что многие надеются, что он не соврал, и оно вскоре и сдохнет. Сейчас на рейде много других кораблей, моряки которых не могут сойти на берег, пока не разгрузят и не пересчитают добычу. Так что сегодняшняя ночь здорово всех встряхнула. Начали снова обсуждать, что совет специально не расширяет и не увеличивает количество пристаней и складов, чтобы на острове не возник еще один город наподобие Портсвина. Вот кораблям и приходится ждать из-за этого в море по несколько суток, хотя моряки и так утомлены долгими походами. Не ожидал такого, когда планировал вылазку, но не скажу, что огорчен потерей. Подумал я про полученные известия. С момента обретения мной способности трансфигурировать, золото перестало восприниматься мной как нечто всемогущее, и, соответственно, отношение к деньгам также значительно упростилось. Теперь ведь я был уверен, что не останусь без состояния, что бы ни случилось. «Вот не было напасти, еще и чудище объявилось!» Женщина тяжело вздохнула, поднимаясь со стула. «Меня покормят?» Напомнил я о ее обязанностях. Она тут же заверила, что все непременно, поскольку для меня все готово, нужно только достать из печи. Пока я насыщался, напротив меня сидел Джонни, который восторженным взором смотрел на меня все время, не сводя взгляда. Лишь хмурый ответный и показанный следом кулак помогли привести его в чувство. Парень стушевался и, пробормотав невнятное, вышел из зала. «Энни, я закончил с едой, еще раз поблагодарив себя за то, что принял верное решение перевести сюда такого отличного повара. Спасибо за завтрак, все было вкусно». Подошедшая из кухни женщина зарделась от моих слов. «Что ты думаешь насчет покровителя? Кому лучше нам начать платить?» Она непонимающе посмотрела на меня. «Зачем? Ведь есть вы, милорд, и защищаете нас лучше всех». «Это да, вот только я, возможно, скоро уеду, и с кем ты останешься? К тому же, если пострадаешь ты, дети также окажутся на улице. Мне бы хотелось думать, что этого не случится после моего отбытия». Она задумалась и по моему жесту присела рядом. «Тогда лучше, если это будет второй капитан», – она размышляла вслух. «Несмотря на то, что он эльф, все слухи говорят, что он порядочен в определенных рамках, да и свою собственность готов защищать от любого». От Джонни я давно знал о местных раскладах, а также о том, что недосягаемый пока для меня второй эльф в Совете Капитанов является весьма значимой фигурой в раскладе сил на острове. Вот только как до него добраться? Я почесал затылок. Вряд ли магистрат хотел бы, чтобы деньги ушли мимо них. Наверняка предложат кого попроще, с кем они в доле. «Тогда мы будем платить деньги ни за что». Женщина снова вздохнула. «Реальной помощи в случае проблем от них не будет». «Подумаю, как можно будет решить эту проблему. Похоже, мне придется вернуться ненадолго в столицу, чтобы поговорить с Верис Анголом. Возможно, он сможет устроить мне встречу со своим собратом». «Мессир!» Эльфийка, едва увидев меня в дверях, бросилась из-за стойки и повисла на шее. Я пораженно на нее посмотрел. Что-то произошло, пока меня не было. С каких пор эльфийки бросаются в объятия к людям? «Добрый день, миледи!» Я осторожно отстранил ее от себя. «Не подскажешь, отец в городе? Мне нужно с ним поговорить». «Мессир!» – она скорчила умильную рожицу. «Но почему вы, мужчины, все такие? Я думала, вы первым делом приехали ко мне, потому что соскучились, а вы сразу о делах, точно как отец». «Анрилана», – мой голос изменил тональность. «Ты прекрасно знаешь, как ты красива и бесподобна. Любой мужчина был бы рад иметь тебя своей спутницей, но как ты себе представляешь, если нас увидят вместе, пока я в этом облике? Человек и эльф? Что может быть гнуснее такого?» «Мессир!» Девушка поднялась на цыпочки и поцеловала меня в щеку. «Все бы мужчины были такими понимающими, как вы!» «Ты сказала, как отец. Он тоже искал меня?» Чтобы прийти в себя от таких знаков внимания, я вспомнил о ее оговорке. «Да, после происшествия в Портсвине он сам не свой и очень хотел с вами встретиться». Она хитро мне улыбнулась. «К тому же завтра будет совет, и он весьма рассчитывает подняться по рангу». «А что такого там случилось?» Деланно удивился я. «Мессир!» Она засмеялась и погрозила мне пальчиком, потом надула губки. «Не нужно меня недооценивать. Отец делится с нами всеми новостями, так что я осведомлена о некоем морском чудище, которое так удачно потопило корабли нашего недруга, да еще и груженные товаром к тому же». «Да?» и я не собирался всем подряд прямо заявлять о своем причастии к этому. Действительно, как все удачно совпало. Девушка покачала головой, принимая мое нежелание отвечать, и взяла за руку. «Вы обедали? Составьте мне компанию хотя бы на часок. Я пока пошлю слугу в дом отца спросить, может ли он вас принять». «Был бы очень благодарен, Анна Рилана». Я с удовольствием подчинился девушке. Она и правда была прекрасна, а еще и когда смотрела на меня, как на возможную свою половинку, так и вообще сексуальность из нее прямо била ключом. Вот только я ни на секунду не забывал о том, что случись правде выплыть наружу, как я из потенциального мужа превращусь в самого ненавистного ей человека со всеми вытекающими последствиями. Мы успели не только пообедать, но и поболтать о Порцвине, как вернулся слуга, да не один, а с каретой и слугами эльфа, который, едва услышав, что я вернулся, сразу пригласил меня к себе. «Верис?» Едва я увидел эльфа, как понял, что он нуждается во мне и находится в нетерпении, поскольку не стал ждать, как в прошлый раз, пока меня проведут к нему, а сам встретил во дворе и провел внутрь. В этот раз его дочерей не было, так что мы сразу начали беседу. «Магистр, я весьма впечатлен вашими способностями», сказал он сразу, едва за слугой закрылась дверь. «Не буду спрашивать, как, но вы меня поразили». «Эликсира было недостаточно?» И я поднял одну бровь. «Нет, что вы!» – засуетился он. «Конечно, я сразу понял, что вы непростой человек, но то, что случилось, да еще и как это произошло, вне моего понимания. Никто из людей не пострадал, так что Бэггинс, кроме кораблей и денег, потерял команду, которая разошлась в другие эскадры. Даже я стал богаче на десяток опытных моряков». «Значит, нам всем повезло, раз морское чудище оказалось поблизости от гавани», смирно сказал я, показывая, что не собираюсь посвящать его в детали операции. «Конечно», – закивал он головой, понимая меня без слов. «Но я, Верис, приехал к вам не для этого. Мне нужна встреча со вторым капитаном, Верис Адгил, так, по-моему, его зовут». «Верно, магистр, но мы хоть эльфы, да к тому же и состоим в одном сообществе, но наши отношения весьма натянуты», – нехотя признался он. «Адгил слишком любит золото и славу, чтобы делить ее с кем-то еще, даже со своим соплеменником». «Золото и славу, говорите?» И я почесал подбородок. Пара мыслей мелькнула у меня в голове. «Его отношение изменится, если вы проведете совместную кампанию по поиску клада», – поинтересовался я. «Клада?» Он непонимающе на меня посмотрел. «Все крупные клады на острове давно найдены, а что касается бесплодных поисков в море, это сразу можно отбросить. Никто в бабушкины сказки не верит. Фальшивых карт, якобы указывающих на клады, полным-полно. И только наивный дурак купит такую, рассчитывая с их помощью озолотиться». «А если он сам найдет такую карту?» Мои мысли стали выстраиваться в отличную аферу. «Поверит ли он тогда?» «Нужен слишком надежный источник, чтобы он хотя бы взглянул на нее», все еще недоверчиво глядя на меня, ответил эльф. «Значит так, у меня появилась отличная идея, как мы можем все устроить и параллельно с этим озолотить вас, не вызывая вопросов. Ведь если рядом будет второй капитан, то лишних мыслей ни у кого в принципе не возникнет». «Слушаю вас, мессир». Он проникся моей уверенностью, хотя я сам лишь думал, что провернуть операцию подобного уровня будет весьма непросто. К тому же от меня нужно будет много вложений в это дело. Мне нужна старуха-гадальщица с рынка. Все ваши истории о великих капитанах, умерших при странных обстоятельствах, карта острова и, пожалуй, обе ваши дочери на пару недель. Я прикинул размах задачи и признал, что без его помощи это будет очень трудно реализовать. «Они-то зачем?» – удивился он. «Вы хотите вернуться назад или нет, Верис?» – удивленным тоном спросил я. Он тут же замахал руками и стал меня убеждать, что он, его дом и дочери в полном моем распоряжении. «Отлично!» Я яростно потер ладони друг о дружку так, что они нагрелись. «Тогда приступим!»